Глава 23. На углу Северенс и Блайт. Дорис Мельцер прожила долгую и полнокровную жизнь. Дорис исполнилось 83, она понимала, что ей осталось совсем немного, но была довольна прожитыми годами. Всю свою взрослую жизнь она носила часы на левом запястье, но постоянно смотрела на правое. Осторожно поглаживала его и пыталась уверить себя, что это лишь нервная привычка. Правда находилась за пределами ее понимания. По временам она едва, ну нет, не постигала, лишь касалась истинного смысла этого жеста, в миг пробуждения или как раз перед погружением в сон. Именно тогда наш дух может вплотную приблизиться к Междумиру. Не настолько близко, чтобы заглянуть в него, но достаточно, чтобы ощутить его присутствие. Все началось в ночь ее выпускного бала. Весьма памятного события. Только на этот раз несколько в ином смысле, чем можно было ожидать. Она пришла туда с юношей по имени Билли, ее любовью еще с младших классов. Дорис мечтала, что они поженятся. В те времена заключить брак со своим одноклассником из старшей школы было скорее нормой, чем исключением. Билли только что научился водить машину, и когда они вместе ехали на бал, он был страшно горд продемонстрировать Дорис, как отлично автомобиль слушается его умелых рук и ног. Ну и что с того, что машина была всего лишь старым, разболтанным отцовским Десото? Билли подарил ей браслет, к которому был прикреплен букетик из желтых роз. В Соединенных Штатах существует традиция преподносить своей даме, партнершей на балу, небольшой букетик цветов. Он может представлять собой либо бутоньерку, и тогда его пришпиливают к корсажу дамы, либо сплетенный из цветов браслет, который дама, естественно, носит на запястье. В идеале цвет букета должен соответствовать цвету платья дамы. Цветы прекрасно гармонировали с лимонного цвета шифоновым платьем Дорис. Она надела браслет на правую руку и то и дело подносила к лицу, всю ночь наслаждаясь роскошным ароматом. Уже тогда она сознавала, что когда бы ей не пришлось в своей жизни нюхать розы, каждый раз она будет возвращаться мыслями в ту ночь. Она будет вспоминать о Билли. Бал был великолепен, каким ему и полагается быть. Трагедия случилась после его окончания. Билли ни в чем не был виноват. Он не нарушил ни одного правила дорожного движения. Но иногда ничто не может спасти тебя от другого водителя, который выпил. Это и произошло, когда автомобиль, полный их пьяных одноклассников, поехал на красный свет на углу улиц Северенс и Блайт. Билли даже ничего не почувствовал. Он умер еще до того, как машина перестала переворачиваться. Билли мгновенно пролетел по туннелю и ушел в свет. У него не было и шанса на остановку в Междумире. В его возрасте, 18, стенки туннеля уже такие толстые, что сквозь них не выломиться. Для Билли исход из мира живых свершился так, как должно. А вот на долю Дорис выпало куда больше испытаний. Хотя и она тоже увидела туннель, но ее время совершить путешествие в свет еще не пришло. Она лишь беспомощно наблюдала, как уходил Билли. А через несколько дней девушка очнулась в больнице. Вокруг ее постели собрались родные и благодарили Господа за то, что услышал их бесчисленные молитвы. Дорис осталась жива и вскоре поправилась. Что же касается цветочного браслета, то он погиб во время аварии вместе с юношей, за которого Дорис, возможно, вышла бы замуж. Позвоночник Дорис был раздроблен в крессе, и она больше никогда не смогла ходить. Но, несмотря на это, она прожила полную и необыкновенно счастливую жизнь. Вышла замуж, родила детей и не без успеха вела свой собственный маленький бизнес. Магазин антиквариата. И это во времена, когда основным местом женщины считался дом. Она не могла знать, что браслет с желтыми розами не погиб. Он слишком много значил для юноши, который подарил его Дорис. И очень много значил для самой Дорис. И потому браслет нетронутым перешел в Междумир. И 65 годами позже его розы были так же свежи и прекрасны, как и в тот вечер, когда их носила Дорис. Собственно говоря, браслет по-прежнему был у нее на руке. Он повсюду следовал за ней, неощутимый и невидимый, мягко обнимал ее запястье, втайне от всех давая Дорис утешение, когда оно было ей необходимо. Вот откуда у нее было это непонятное желание посмотреть на правую руку и нежно прикоснуться к ней. Хотя сама Дорис даже и не догадывалась, в чем тут дело. И вот, наконец, в один прекрасный день его увидел мальчик, наполовину состоящий из шоколада. Он просто проходил мимо, когда вдруг заметил браслет. Вообще-то он шел с целью найти послесветов, которые присоединились бы к нему, а нашел букетик желтых роз, перевитых изящными цветами гипсофилы. Такой живой, такой яркий. Это, конечно же, был предмет, принадлежащий Междумиру. И тем не менее он находился на руке старой женщины, сидящей в инвалидном кресле на веранде. Ник никогда не видел ничего подобного. Он всегда считал, что когда предметы оказываются в Междумире, они теряют всякую связь с миром живых. Но тут перед ним был букет, по-прежнему сидящий на руке своего живого носителя и при этом существующий только в Междумире. Ник вспомнил, что читал как-то о духах, накрепко привязавшихся к живому хозяину. Их называли инкубами. В Междумире он с этим явлением никогда не сталкивался, даже не слыхал о таких случаях. Но этот букетик... Это был растительный инкуб, отказавшийся оставить своего любимого живого носителя. То есть отказывавшийся до тех пор, пока Ник не снял его с руки старой женщины. Это было легко сделать, ведь браслет принадлежал Междумиру.